под тяжелыми каменными плитами, недоступные даже самому дерзкому вору. И думали, что так он и останется там до скончания веков. В марте месяце года 1741-го почил в Бозе генерал-майор Бенгт Левеншольд, а спустя несколько месяцев того же года случилось так, что маленькая дочка ротмистра Йорна Левеншольда, старшего сына генерала, жившего в ту пору в Хедебю, умерла от кровавого поноса. Хоронили ее в воскресенье тотчас после службы, и все молельщики прямо из церкви последовали за погребальным шествием и проводили покойницу к Левеншольдовой фамильной гробнице, где две огромных могильных плиты были сдвинуты на самый край. В своде склепа под плитами каменщик сделал пролом, дабы гробик мертвого дитяти можно было поставить рядом с дедушкиным. Покуда прихожане, собравшиеся у склепа, внимали надгробному слову, может статься, кое-кто и вспомнил о королевском перстне и посетовал на то, что вот лежит он, дескать, сокрытый в могиле, без всякой пользы и радости. А может, кое-кто и шепнул соседу, что теперь не так уж и трудно добраться до перстня, ведь до завтрашнего дня склеп вряд ли замуруют. Среди тех, кого тревожили подобные мысли, был и некий крестьянин из усадьбы Меломстуга в Ольсбю. Звали его Борд Бордсон. Он был вовсе не из тех, кто стал бы горевать до седых волос из-за перстня. Напротив того, когда кто-нибудь заводил речь про перстень, Борд обычно говорил, что у него где и так хорошая усадьба, и ему незачем завидовать генералу, унеси он с собой в могилу хоть целый шафель золота. И вот теперь, стоя на кладбище, Борд Бордсон, как и многие другие, подумал: чудно, что склеп останется открытым. Но он не обрадовался этому, а беспокоился. Ротмистру, пожалуй, надо бы приказать, чтобы склеп замуровали нынче же после полудня, — подумал он. Найдутся такие, кому приглянется этот перстень. Дело это его вовсе и не касалось, но как бы то ни было, а он все больше и больше свыкался с мыслью, что опасно оставлять склеп открытым на ночь. Стоял август. Ночи были темные, и если склеп не замуруют нынче же, то туда может пробраться вор и завладеть сокровищем. Его охватил такой страх, что он уже начал было подумывать, не пойти ли ему к ротмистру, чтобы предупредить его. Но вор твердо знал, что в народе он слывет простофилией, и ему не хотелось выставлять себя на посмешище. «В этом деле ты прав, это уж точно», — подумал он. «Но ежели выказать излишнее усердие, тебя поднимут на смех. Ротмистр малый не промах, и уж непременно распорядится, чтобы заделали пролом». Он так углубился в свои думы, что даже не заметил, как погребальный обряд окончился, и продолжал стоять у могилы. И простоял бы еще долго, если бы жена не подошла к нему и не дернула за рукав кафтана. «Что это на тебя нашло?» — спросила она. «Стоишь тут и глаз не сводишь, будто кот у мышиной норки». Крестьянин вздрогнул, поднял глаза и увидел, что кроме них с женой никого на кладбище уже нет. «Да ничего, ничего», — ответил он. «Стоял я тут, и взбрело мне на ум он охотно поведал бы жене,